По сообщениям Южнокорейского информационного агентства Ренам Ньюс, южнокорейские военные власти планируют во всей территории Южной Кореи провести военные учения «Ульти» с 22 по 25 августа. Ссылаясь на мнимый хакерный теракт и нарушение системы GPS путем интерференции электроволн со стороны Северной Кореи, они заявили, что в ответ на это предстоящие военные учения будут иметь своей целью расширить масштаб и усилить интенсивность учений, приближенных к реалиям.